Со Джанним, обращаюсь к Чо Суману. Дальнейшее сотрудничество не исключено, но и гарантировать его не могу. В рамках проекта, две песни. Одна готова, передам вам сегодня, она у меня в комнате. Вторая пока здесь, касаюсь лба пальцем. Уровня таксиста Джо, вопрос по существу, но немного незаконный. Гарантировать успех не может никто. Моя личная уверенность в успехе, пусть и часто оправдывающаяся, все равно не гарантия. Надеюсь, он это понимает, не ребенок же. Вряд ли. Таксист обладал элементом интригующей новизны. Иностранная певица, азиатка, поет на французском. Она в этом первая. Но вам удалось ее обогнать, замечает Чо Суман. Незначительно. И в моем дебюте была своя новизна. Иностранный автор, сама написавшая французскую песню и сама ее спевшая. Аю придет второй раз, если песня повторит успех. Для меня это будет приятной неожиданностью. Вы хотите сказать, есть вероятность, что песня не станет хитом? Настораживается Чо Суман. Как таксист точно не станет. Мы ведь одновременно вывалим на Францию целую обойму песен. Ваша песня будет конкурировать с другими, но слушать ее будут. Она несколько другого плана, чем мои. Так что у нас будет немного разная аудитория. Чо Суман задумывается. Он что, серьезно надеялся на успех, подобный таксисту? В составе целого пакета новых песен, мы наверняка оккупируем вершину чарта, но всякой песни Аю будут в числе многих. Кажется, мы все обговорили. Я встаю, я забираю Аю, мне с ней надо частные темы обсудить, песню ей отдам. Если что, я в общежитии или в репетиционном зале. Беру Аю за руку и увожу. На выходе оборачиваюсь, чуть не забыла. По европейским стандартам мы с Аю чересчур худые. Так что нам, да вообще всем, можно не соблюдать диеты и набирать вес. Не меньше 5 кг, можно больше. Недоуменные и немного возмущенные лица. Европейские стандарты идола на 10 кг тяжелее. Пожимаю плечами, если выходим на европейский рынок, надо это учитывать. Какая приятная новость. Смеется Аю, и мы уходим. Вызваниваю по дороге Йоны, обещает прибыть быстро. В коридоре сталкиваемся с Хёмин. Ао, бонжур, мадемуазель Аю. Стреляет она глазками. Кыш, отвечаю на универсальном языке. Йоны прибывает через 5 минут. Скидываю ей на флешку папку с песней Винс. Винс, иди в кабинет президента Санхёна. Скажи, что я поручила тебе проследить за оформлением. Авторство, как обычно, остается за мной. Исполнитель, Аю, замена исполнителя только с моего согласия. Деление доходов во время турне согласно договору. По окончании, составим договор с ее агентством напрямую. После краткого обсуждения деталей Йоны удаляется. «Ты настоящая бизнес-леди», – восхищается Аю. Через полчаса нелегкого разговора она уходит. На прощание целую ее, смотрю в уже почти сухие глаза. «Ты не обязана этого делать. Мы все равно будем работать, независимо от того, как ты поступишь. Нет, ты права. Мне самой это нужно, даже не решимость в голосе, а осознание неизбежного. Давай снимемся вместе». Она вытягивает руку со смартфоном. Несколько раз щелкает нас в обнимку, отметает этим все сомнения, она точно сделает, как я насоветовала. Напоследок предлагаю, репетировать лучше с нами, на течере сэкономите. Но это как с Аджанним Чо Суман решит. Провожаю ее и к девочкам. Захожу в общую комнату, громко хлопаю в ладоши. Наговорились на корейском, прекращаем. Дружно вспоминаем, что мы, француженки. Франси, Франси, Франси. Непреклонным голосом говорю по-французски. «О, мон дьё!» – стонет Джихён. «Какая умница!» Показываю ей пальцами колечко, одобрительно скалюсь. «Поехали, девочки!» Вечером нестройной гурьбой идем в жилой сектор. Негромкий множественный стук каблучков ассоциируется с ходьбой гигантской многоножки. Разбираю в голове звучание моей песни чуть не по нотам. Надо еще на планшете все проверить. Есть у меня кое-какие идеи. И между прочим, не принесенные Юркиным из его мира, мои собственные. Сегодня первый раз я вышла в звук со своей первой песней. А что это мои коронки такие тихие? Иду и думаю, когда приходим на место, и до меня доходит. Они такие пришибленные после моей песни. Не слышали они до сегодня моего нового голоса, уже отточенного в Кирин. Спасибо госпоже учительнице Гаюн. Усмехаюсь про себя. Тихо жужжит телефон, смс-ка от кого-то. О! Чжувон спрашивает, свободна ли я, хотела выйти, а потом вспоминаю. Бонсуар, Чжувон, чего звоним, чего хотим, спрашиваю по-французски. О, кажется, я попала в десятку. Девочки ушки навострили, глазками от любопытства заблестели. Вот вам мотивация французский язык изучать. Аньон, Юнми, ты с чего вдруг на французский перешла? Бурчит Аппа. При девочках я всегда на французском говорю. Им привыкать надо и учиться потихоньку. Так что лучше поддержи меня, я сейчас громкую связь поставлю. Может, обойдемся без громкой связи? Как-то тоскливо и без энтузиазма возражает Чжувон. На корейском, что-то не тянет его к французскому. Ты забыл французский? Так быстро? Изумляюсь я, не может быть. Все, я включаю. Не вздумай даже слова на корейском сказать. Слегка запинаясь, Чжувон приглашает меня на ужин. Прошу у него час подготовки. Это Юркин может за 10 минут собраться, а я девушка серьезная. Не могу так легкомысленно и где-то даже подло поступать со своим аппой. Глядь, вся испсиховалась, но характер выдерживаю. Стоит только раз дать слабину, сядут на шею и погонять начнут. Хоть дети, хоть девчонки, разница невелика. Не перехожу, упрямо не перехожу на великий и могучий корейский язык, растолковывая дурындам, что мне нужна простая, быстро собираемая и элегантная прическа. С колготками проще, жестами иллюстрирую Инчжен, что мне нужно. Она ближе всех по росту. Моментально вскрывается множество дыр из разряда нечего надеть. У меня действительно гардероб очень беден. К тому же большая часть – дома. Ботики на шпильках есть. Загибаем пальчик, пока Санен сооружает мне прическу. Когда Инчжен приносит мне что? Просила же, колготки, пусть будут тонкие, лишь бы не черные. Возмущенно гляжу на нее и вдруг словно спотыкаюсь. А что это в ее глазах? Подобострастие? Пожалуй, нет, но что это взгляд снизу вверх, бесспорно. Кажется, понимаю окончательно, что с моими девочками. Представьте, что давно знаете человека, близко и без церемоний с ним общаетесь, бывает, что дружескую затрещину отвесите, и вдруг узнаете, что он олимпийский чемпион, или доктор каких-то заковыристых наук, а вы раньше неосознанно считали, что такие люди могут жить только в телевизоре. У меня ничего нет, не впопад, говорит Инчжен. Правильно сказать, ничего другого нет, но не будем требовать невозможного. В конце концов, я ведь поняла. И что, вот эту красоту, Инчжен притащила нераспечатанную упаковку с черными чулками, мне придется на рядовое свидание надевать. Не то, чтобы я против, но пацака так баловать просто нельзя. Уфф, завидев мое расстроенное лицо, Санен приносит свой вариант, тонкие цвета загара колготки, без всяких выкрутасов, просто однотонные. Вот, в самый раз, не нравится тебе, неуклюже и ломано спрашивает Инчжен. Мне нравится, но такое я надену только, когда замуж выйду. Если выйду, объясняю я и, обнаружив перед собой непонимающие глаза, поясняю, для особого случая. Уфф, вроде доходит, бери, это твое, вздохнув, забираю. Я так понимаю, что она купила, соблазнившись красотой, но повода надеть так и не представилось. С ее-то страхом перед мужчинами, понятно почему. Лихорадочно одеваюсь, остается всего 5 минут до срока. Искусственно поддерживаю кое-какие мужские привычки, оставшиеся в наследство от Юркина. Именно поэтому до сих пор не ударяюсь в шопинг, слишком сильны позывы в эту сторону. А денег-то до черта. Скуплю, нафиг, все что предложат, весь магазин вывезу и еще попрошу. Пока не почувствую, что в силах справиться, никаких бутиков и профильных магазинов. Именно поэтому стараюсь выдержать точность. Быстрее, девочки, быстрее. Девчонки носятся, как ненормальные. На диванчике куча шляпок. Все перемерила, все забраковала. В итоге выбираю самую первую. Она лучшая. Хихикаю про себя, у меня все по канону, как Юркин прописал. Именно так, по его мнению, глупенькие и взбаломошные девчонки себя и ведут. Куда ты спешишь? Не выдерживает Кюри. У тебя 15 минут в запасе. Йон, де, труа, считаю я слова, сказанные по-корейски. Мягкосердечно предлоги не стала учитывать. 7 слов. Объявляю ей приговор. Кюри знает, что делать, ей теперь отжиматься 70 раз. А я транслирую ее же слова, но на правильном французском. И напоминаю, что повторять надо каждое отжимание. Барам, под запись. Потом покажете. Все, убегаю, уже опаздываю. Юнми, накраситься, кричит вслед Барам. На бегу показываю ей один палец, не средний. Показываю, что одно корейское слово за ней. Вернусь и с тобой разберусь. Выбегаю в холл, нацеливаюсь на входные двери и притормаживаю. Чжуванище уже сзади, в торопях мимо пробежала. А что это у него в руках? Черные розы, эмблемы печали, глядь, но до чего же красивые. Я посомневался, но все-таки решил рискнуть. Нравится? Чжувон пытливо смотрит мне в глаза, которые залипли на цветах, и вовсе не мрачный цвет, как все думают. Цвет теплый, бархатной ночи, не могу взгляд отвести. Забираю букет, придется тебе еще подождать. Надо отнести, иду обратно, чувствую его взгляд спиной и всем остальным. Кажется, пацак ничего без внимания не оставляет. Девчонки радостно берут меня в оборот. Соглашаюсь на 5 минут, раз они заботу о цветах на себя берут. В глазах Боромки такая умильная просьба, что отказать невозможно. Быстро подкрашиваю ресницы, хотя чего их красить, и так черные, помаду накладываю легким касанием, затем затираю до почти полной невидимости, главное что, главное, контур, все, решительно заявляю скрививший моську барам, на первый раз хватит, времени нет, внизу Чжувон сходу лепит мне комплимент, ты самая стремительная из всех моих знакомых девушек, до 15 минут задержки не дотянула даже с учетом времени на цветы, кладу руку на сгиб его руки, вместе идем к выходу. Ну, что, начнем, начнем. И много их было, знакомых девушек. Чжувон усмехается. Скажешь, у тебя знакомых парней нет? Почему нет? Сколько угодно, ухожу на заранее заготовленные позиции и бью оттуда, но знакомых настолько, чтобы я могла их сравнивать, нет ни одного. Если тебя не считать, Чжувон делает вид, что занят дверями. Ее надо открыть, придержать, снова предложить мне руку, времени полно. Чем он и пользуется. Мужчины обязаны иметь опыт, иначе с вами невозможно, вы слишком непонятные для нас существа, вас надо изучать, неторопливо и внимательно. Вывернулся, пожалуй, да, подходим к машине, с нетерпением жду ошибки, но с легким разочарованием сажусь, открывает все-таки дверь передо мной, а потом закрывает, так не пойдет, он что, ни одного повода не даст? Чтобы мозг ему вынести, неужели он настолько черств и жесток, общежитие после ухода Агдан, Йоксель, с чувством заявляет Инчжен, Амон Дьо, поддерживает ее Джихён, наш путь заканчивается глубокой пропастью, Санён спокойно расчесывает и укладывает волосы на ночь, девочки, вы о чем, все замолкают и взглядами дружно нацеливаются на нее, Санён хладнокровно работает массажкой, Инчжен и Кюри переглядываются, она не понимает или прикидывается. Спрашивает Инчжен, Санён, ты не понимаешь или прикидываешься, что я не понимаю? Безмятежно интересуется Санён. Нам каюк, объясняет Джихён, наше место теперь только в подтанцовке и подпевке. Тебе, между прочим, тоже. Даже ты конкурировать с ней не сможешь. Мне не надо с ней конкурировать, мягко растолковывает Санён. Мы в разных жанрах работаем. Юнми не любит лирику, ей энергетику подавай, и вы напрасно паникуете. Наша карьера подходит к концу, а вы что, только сейчас об этом узнали? Сами у президента Санхёна отпрашивались, забыли что ли? Нам вообще с Юнми очень повезло. Сначала она писала нам песни, делала аранжировки, привела нас к триумфу в Японии. 2 раза. Поднимает пальчики галочкой барам. 2 раза, соглашается Санён, и только когда мы сами собрались уходить, она начинает по-настоящему расправлять крылья. Девочки, это теперь не наши проблемы. Кто там в Билборд прорвался? ЙТС? Вот теперь Агдан это их проблема. А нам-то что? Мы уходим, мы молоды, красивы и богаты. А теперь еще и свободны станем, заканчивает за нее Джихён. Именно так, не спорит Санён. Это-то и пугает, неожиданно вздыхает Кюри. Все замолкают. Неизвестное всегда страшит. Много лет они жили, как солдаты в казарме или заключенные в тюрьме. Почти все должны делать по команде, инициатива наказуема. Видели это много раз на примере той же Юнми. И вот все кончается, и вся ответственность за свои поступки только на них. Никто их не оштрафует и не накажет, но и ответственность на себя не возьмет. Страшно. Тебе не этого пугаться надо, заявляет не умеющая долго грустить барам. Тебе надо бояться контиконтрибуции, которую на тебя Юнми положила. Не положила, а наложила, хихикает Джихён, навесила, припаяла, накатила, гомонят оживившиеся девушки, Кюри, вперед, я бы сказала, Кюри, напередок, поправляет Джихён, дружными усилиями несчастную Кюри примащивают на пол, барам включает смартфон на видеозаписи, бедная девушка начинает отрабатывать наказание, у Этю прессе, тюэкёс минут, начинает нести французскую тарабарщину Кюри с каждым отжиманием. После 10 раз взмаливается, барам, можно каждые 5 раз говорить, у меня дыхание сбивается. Можно, соглашается Барам, но если Юнми не понравится, придется повторить. И с выражением «давай говори». Тот же вечер, один из элитных ресторанов Сеула. Сидим с Чжувоном друг напротив друга. Листаю меню, ищу что полегче, на ужин нельзя много есть. Выбираю пару салатиков с небольшой рыбкой, под томатный сок. Официант записывает, отдаю папочку Чжувону. О, нет, Чжувон. Издаю стон разочарования, опять свиные шкурки. А что не так, изумляется пацак. Я веду учет того, что ты любишь, объясняю я, и там всего одна сиротливая строчка. Свиные шкурки. Никак не могу расширить список. Мужчины любят мясо в любых видах, это все, что нужно знать женщинам о мужских вкусах, самодовольно изрекает пацак. До сих пор не поймала его ни на чем. Пока ехали, он взял и положил мне руку на колено. Оставшись спокойной, полоснула по нему взглядом. Сделал вид, что не заметил. Морда. А я не стала руку скидывать. Мне надо в себе разобраться. Противно мне или приятно? Приятно, глядь. Теплая сухая ладонь, и лежит уверенно без раздражающей суетливости. Хотела его на этом поймать, но он сделал это перед красным светофором. Машина стояла, а когда поехали, руку снял. На следующем светофоре повторил маневр. Он что, специально к красному свету подгадывает? Когда тронулись, и рука лениво переместилась на руль, решаю наехать. Повод так себе, но на безрыбье. Разве я разрешала себя трогать? Мирненько так интересуюсь я. Пацак технично отражает. Да, это когда? Когда я в первый раз положил руку тебе на колено, ты даже не пискнула. Несомненно, это разрешение, непоколебимо изрекает Чжувон. Я посмотрела на тебя возмущенным взглядом. Не заметил, пожимает он плечами, к тому же бессловесное возмущение можно истолковать по-разному. Вдруг тебя возмутило, что я не на ту коленку руку положил, или надо выше разместиться. Думаю, как прижать его к стенке, но ничего в голову не приходит. Вот если бы он на ходу это сделал, о, вот тут бы я его размазала. Не судьба сегодня, видимо. Юна, так ты разрешаешь мне руку тебе на коленки класть? Нет, на автопилоте отвечаю. Только потом думаю, правильно ответила или нет. Если бы у меня были сомнения по поводу своей половой принадлежности, то сейчас они исчезли бы. Запрещаешь? Нет, я такая насквозь логичная, надо пояснить, я пока не знаю. По обстоятельствам. Потом как-нибудь решу. Ты молодец, делает Чжувон неожиданное заключение, становишься настоящей девушкой. Долой простую и ясную логику. Хочешь сказать, что я нелогичная дура? Найду я сегодня повод или нет? Все девушки нелогичные дуры. О, вот и повод. Наконец-то. Но пацак опять меня обрубает и расстраивает. И успокаивает. Все, кроме тебя. Ты нелогичная умница. Вот же гад. Так за дружеской беседой не заметили, как добрались до места. Теперь продолжаем за столом. Наслаждаюсь своим ужином, принимаюсь за второй салат с рыбкой. Первый был похож на винегрет, поэтому его и взяла. Отдаленно похож, но лучших вариантов нет. Второй на основе капусты, но не кимчхи, бррр. Надо бы как-нибудь найти ресторан с русской кухней. Озадачиваю пацака. Чжувон, разыщи ресторан с русской или украинской кухней. И лучше на обед приглашай. За ужином много есть нельзя. Юночка, а когда ты успела приобщиться к русской кухне? Во Францию через Россию летели, я там в дьюти-фри закупалась. Ну и подсела, лучше не объяснишь. Плюс извинительная нелогичность, так что прокатит. Так ты замуж за меня пойдешь, упс, он это чего? Пару секунд размышляю, вздыхаю, ну, не виновата я, он сам подставился. Нет, с равнодушным спокойствием отвечаю и делаю вид, будто жду. Как сильно его обрадует мой ответ, ожидаемо не радует. Почему? Несказанно удивляется Чжувон. В прошлый раз, ну, да, подтверждаю я лучезарно, в прошлый раз я согласилась, с массой условий, но согласилась. Но ты мне нравишься, мне не хочется тебя огорчать. Не понимаю, трясет головой пацак, можешь объяснить? Так я и объясняю, слегка обижаюсь я согласилась, но раз ты снова спрашиваешь, значит, ответ тебе не нравится. Поэтому я даю тебе другой вариант. Может, на этот раз угадаю. Все ради тебя. Последнюю фразу говорю, аж подпрыгивая от восторга и желания угодить любимому Аппе. Но что-то Аппа смотрит хмуро. И главное, винить некого, сам дурак. Кажется, время прошло не впустую, на душе прямо цветы расцветают. Тебе не нравится? Участливо спрашиваю я. Чжувон соглашается. Нет, ему не нравится. Ничего страшного. пригласишь еще раз на свидание, снова спросишь, и ты согласишься, недоверчивость так и сочится из него. Почему соглашусь, удивляюсь его наивности, между да и нет есть много вариантов, я надеюсь, их число не бесконечно, хмурится пацак, вот не понимаю я тебя, теряю терпение, я тебе даю такие прекрасные поводы пригласить меня на свидание в очередной раз, а ты морду воротишь, просто пообщаться тоже неплохой повод, бурчит пацак, бестолочь, припечатываю его по-русски. Это не повод, это причина, а настоящие причины лучше скрывать. Ужин заканчивается, я блаженствую. Прям разомлела, так классно время провела. Накапала я все-таки чжувону на мозги, не зря вечер прошел. Шампанское будешь? Неожиданно. Одна не буду, а тебе нельзя. Ты за рулем, не проблема. Охранник машину поведет, тогда по бокальчику, столько мне не повредит. Я надеюсь, немного все-таки повредила. Развезло меня, нет, на ногах я держалась твердо, а вот сопротивляемость упала почти до нуля, чуть сверхпроводницей не стало, и чжувон воспользовался, мы же вместе на заднем сиденье оказались, долго он не думал, минут через пять нагло подтащил меня к себе спиной к себе и кажется, всю помаду с губ съел, ее и так-то немного было, сопротивляться не стало еще с целью соблюдения закона равновесия, ему тоже нужно дать ощущение не зря проведенного времени. Только что-то думается мне, перевес в его сторону получился, у меня аж губы чуть опухли. Когда провожал до двери, опять прижучил, я начинаю шипеть, отстань, все губы мне искусал, гадская морда. Отворачиваю от него лицо, он довольствуется щеками и шеей, вырываюсь, когда он почти добрался нахальными руками до задницы. Вот это ты шалишь, парниша, господин сержант, к святому руки потянули? Упоминание армейского звания всегда действует на чжувона отрезвляюще, а продолжение выбивает напрочь глупый романтический настрой, все-все, целоваться на прощание не будем, мы не настолько близки. Сбило его с толку буквально на секунду, которой мне за глаза хватило, чтобы скрыться за дверью. Наверху до странности пусто, интересно почему, время только 12 час ночи, может разбудить всех и заставить отжиматься, несколько французских слов заодно выучим так. Где моя кровать? Вот моя кровать. Через 2 минуты. Юркин, ты где? Держи картинку. Через несколько секунд приходит ответ с гневным комментом. Все-таки дала себя излопотетому пацаку. Зараза. Видение 8. Идиллия. Открываю дверь по команде папы. Сообразительный ребенок в доме лет от 5 крайне полезная штука. Дистанционное голосовое управление очень многими вещами. Вот и сейчас, не надо самому вставать с дивана. Бросая любимую газету на глупейшую тему футбола и хоккея, открываю, стоят две мои любимые матрешки, Катя и Зина, морозец в последнее время стоит жестче обычного, вот и одевают всех детей так, что они на колобки становятся похожими, открываю, не дожидаюсь, что скажут уже открывающие рты девчонки, тут же закрываю со словами, подождите, я сейчас, теперь потрясти папу, па, ко мне девочки в гости пришли, можно, пап, а пап, чуть-чуть нагнетаю, родителей тоже можно дрессировать, папахину приходится решать сложную проблему, с одной стороны, много детей в доме, неизбежный шум, чего не хочется, это минус, с другой стороны, один Кирюшка его производит столько, что того же старшего вовсе не слышно, опять же девочки, народ, в принципе, малошумный, и самое неприятное, этот гад Витюшка сейчас будет полчаса ныть и стонать, ну нафиг, ладно, но чтоб тихо у меня, ветром несусь в прихожую, за мной подрывается Кирюшка, распахиваю двери на максимальную гостеприимную ширину, заходите, девочки, заходите, деечки, восторженно орет Кирюшка, рад этот тип любому кипишу, слегка помявшись, заходит, помогаю им разоблачиться, как истинный джентльмен, всей толпой чинно входим в гостиную, папа с любопытством смотрит из-за газеты, мачеха выглядывает с кухни, старательно склеиваю в голове все, касающиеся правил этикета в таких случаях, это Зина, это Катя, потом обращаюсь к другой стороне, это папа, можно звать дядей Сашей, это, тут я малость помялся, но решил, что уж Киру-то она точно матушка, мама, можно звать тетя Вероника, Зина посмотрела на всех хмуро, но без злобы, что надо расценивать, как максимально возможную симпатию, Катя вдруг изображает нечто похожее на Книксон. Напускная строгость на лице мачехи сменяется умильной улыбкой. Чего бы я так цвел? Это Кирюшка, продолжаю я, можно звать ей, ты, быстро пошел отсюда. Катя хихикает, Зина не реагирует, Кир задумывается, переваривая свое новое и такое длинное прозвище. По окончании официальной части веду их в комнату. К вящему удовольствию родителей наперед можно сказать, что провели мы несколько часов интересно и почти бесшумно. Единственный шумовой фактор – Кир, но он неизбежное и постоянное зло в этом смысле, поэтому его можно не учитывать. У меня есть, что показать девчонкам. Пару недель я провел очень плодотворно. Для начала выкатил родителям длинный список того, что мне нужно. Кроме шашек и шахмат в списке была позиция пачка пластилина, 4 шате. 4 мне не хватило, докупали еще 2. Мне попался в руки журнал с изображением и описанием разных замков, крепости самого разного стиля. Я составил из всех картинок некую фантазийную компиляцию. Ничего так получилось на рисунке. Родители возражать не посмели. На этот случай у меня заранее была заготовлена истерика на тему. Выбросили мои игрушки, покупайте новые, иначе я ваши повыбрасываю. Видать, почувствовали неладное, быстро всем снабдили. Надо же как-то откупиться. Примерная прикидка расхода материалов сразу показала, что делать все сплошняком не выйдет. Даже 20 коробок пластилина не хватит. Только пустотелые, только хардкор. Но пластилин слабая опора. Поэтому для стен использовал пустые спичечные коробки. Замучился их собирать. Родителям на мои планы плевать с высокой колокольни. Кончились спички, коробок летит в урну. И что мне потом эти извини, сын, опять забыл. Заставил купить 4 упаковки и все распотрошил. Потом лишними спичками забил все наличные непустые коробки до отказа. Их там в 2 раза больше помещается, если до упора набить. Помнится, любимая мачеха удивлялась, почему спички так долго не кончаются. Я как увижу, что их мало, добавлял из своих запасов. Так что с прямыми стенами я выкрутился. Их оставалось только облепить слоем пластилина. Приспособил Кирюшку раскатывать блины и кроить налепляемые листы. С круглыми башнями пришлось прибегнуть к другой технологии. Скручивал в плотную трубку листы из старых газет и журналов. Получилось прочно. Все остальное, зубчики, башенки и прочее уже вылеплял целиком из пластилина. Из упаковочной коробки из-под чего-то давно купленного и лежащего на балконе соорудил подставку. В несколько слоев. В верхнем вырезал контур рва, который обозначил слоем синего пластилина. Вода, типа. В общем, гигантский двухнедельный труд, несмотря на помощь и помехи, усиленно чинимые Кирюшкой. Этот мелкий гад один раз мне стену разломал, почти завершился. Остались мелочи и заселение замка. Девочек я постарался поразить. Сразу в комнату не впускаю. Подождите минутку. Кирюшка, посторожи, не пускай их пока. Кир тут же встал перед дверью, растопырил руки в стороны. Бодигард, бляха, я детишкам все равно не доверяю, поэтому дверь блокирую изнутри. Повозиться пришлось с минуту. И вот открываю дверь, завожу гостей. Кирюшка тут же начинает прыгать вокруг стула, на котором стоит нечто под колпаком из журнальных лощеных листов. Я его соорудил для защиты от пыли. К пластилину легко все липнет. Итак, девочки, приглашаю вас в замок, в котором мы будем жить ближайшие 2 часа. Опля, сдергиваю колпак, и аха, вскрикивает котя и, вытаращив глаза, отвешивает челюсть вниз. Зина просто залипает. Кирюшка из солидарности тоже старательно пялится, будто не видел никогда. Замечаю, что дверь тихонько открывается. Заглядывают родители, привлеченные аханьем Катюшки. На лице мачехи неистребимое женское любопытство, чем это пасынок девочек завлекает, и уходит позже успокоенного видом мирных детей отца. Блокирую двери, ну их нафиг, у нас сейчас дел по горло. Через полчаса я опомнился. Я все-таки взрослый человек и понимаю больше. Девчонки у меня, а их родители знают, спрашиваю. Ой, надо предупредить. В глазах Катюшки вспыхивает огромная озабоченность и тут же исчезает, когда Зина, вообще отмахнувшаяся от меня, тычет пальцем в картинку. Вот такой шлем тебе подойдет. Ты чего? Вот этот намного красивее. Бесполезняк. Дети, да еще и девочки, 2 в 1 флаконе. Встаю, мы тут совместно валяемся перед журналом со всякими замками, рыцарями, прекрасными дамами. Выхожу из комнаты, вопросительно глядящему отцу поясняю проблему. Надо их родителей предупредить, что девчонки у нас. Первый я решил навестить маму Зины, начинать лучше с дальних мест. Да и нравится она мне больше, чем изрядный сноб Катин папа. Матушка Зины новость встречает абсолютно равнодушно, с легким налетом грубейшей игривости. Вот зараза, с 6 лет по мужикам бегать начинает, дрянь такая. Говорю, где наша квартира, и ухожу, слегка обескураженный. Меня только что зачислили в славную когорту мужиков. Гляди-ка, у меня писюн меньше мизинца, но тоже мужик. В родном подъезде стучу по двери Катиной квартиры кулаком. Иначе не прошибешь, она обита мягким слоем коричневого материала. Дверь распахивается, на пороге материализуется Катин Папахин. «Что вам угодно, молодой человек?» Высокомерно глядя сверху вниз, спрашивает Папахин. «Добрый день, Николай Дмитрич, расшаркиваюсь я, мы тоже не лыком шиты, довожу до вашего сведения, чтобы вы не волновались. Катерина Николаевна почтила меня честью нанести визит и в данный момент находится у меня в гостях. В два дыхания заканчиваю сложную фразу и задумываюсь над двумя вещами. Не переборщил ли я и не напутал ли чего в словах, уж больно обороты сложные завернул. Это все, молодой человек, да, позвольте откланяться, разворачиваюсь и ухожу. Дверь позади меня закрывается не сразу. Пластилиновые дела я затеял с дальним прицелом и не только для себя. Моторика мелких движений крайне полезна для детского развития. Мозг самым тесным образом связан именно с пальцами, именно туда тянется львиная доля нервных окончаний. Не знаю, займусь ли музыкой, наверное, займусь, но развиваться в любом случае надо. А нежный детский возраст дает огромные преимущества для этого дела. Катин папашка приперся через четверть часа, не вынесла душа поэта и сноба. Не знаю, что он ожидал увидеть. Гнездо вертепа и разврата, мы не обращаем внимания, у нас масса дел. На приближающиеся шаги, голоса, и вот дверь открывается. На первом плане Николай Дмитрич с нарастающим изумлением на лице. Бальзам на душу, вид замка его тоже потрясает. Если и была у него глупая идея вырвать дочку из лап малолетней синей бороды, то она испарилась без следа. А во, это все, что он мог сказать. Катюшка тут же подбегает и принимается тараторить. Что она там вливает отцу в уши, я не слушаю. И так понятно, сплошной поток эмоций. А мы думаем, чего это он тут притих. Оказывается, девочкам сюрприз готовил. Из уст мачехи патока льется почти видимым потоком. Аж скулы сводит. И на мой уничтожающий взгляд не реагирует. Совсем от рук отбилась. Пап, мы обещали вам не мешать. Обращаюсь к отцу, который маячит на заднем плане. Да-да, сын, вы нам не мешаете. А разве это не предполагает ответных обязательств? Ехидно интересуюсь я. Надо отдать должное Николаю Дмитричу, до него первого доходит смысл моего вопроса. Да, не будем вам мешать, вслед за ним удаляются все, а я задумываюсь, не заблокировать ли дверь клином. Через пару часов родители усаживают нас за стол. Вероника полна, временно прекратил называть ее про себя Вероникой Падловной, забацала какие-то вкусные плюшки и теперь суетится перед высокими гостями. Зина пробует, ей нравится, и чтобы выразить свое восхищение, она бурчит слово, слишком похожее на абзац. Толкаю ее локтем, молчи, дура. И на ласковый вопрос мачехи, что ты говоришь, деточка, отвечаю за нее. Она говорит, очень здорово, что интересно, я вовсе не вру, это прямой перевод с Зининого языка. Катя хихикает. Хорошо, что Кирюшка далеко сидит, а то бы он немедленно ретранслировал на предельной громкости. А пределов его громкости не знает никто. В общей сложности девчонки провели у нас часа четыре. Даже устал от них. Да что я, Кирюшка от них устал. Как только они ушли, он срубился спать. Прихожу после проводов до дому, я же джентльмен, а он дрыхнет. Прямо на полу, рядом с замком. Прибираюсь и сам валюсь рядом. День прошел не зря. Глава 12. Аю и другие. Чат поклонников Аю. 2 февраля. 0. Йоксель. Ничего не понимаю. Что происходит? Что я сделала не так? Всегда что-то происходит. Всегда кто-то что-то не понимает. Всегда кто-то что-то делает не так. А что случилось? Наверное, все-таки что-то сделала не так, раз что-то случилось. Каха-каха-каха. 0. Холь. Что не скажи, куча остряков набегает, как стая шакалов. Настоящая девушка. Ничего по существу не сказала, просто вывалила кучу эмоций и удивляется, что ее никто не понимает. О, как ты прав, я уже ее люблю. 0. Давай встретимся. Я, высокий красивый блондин с серыми глазами. Хватит врать, у корейцев не бывает серых глаз, и блондинов не бывает. Как не бывает, смотри, высыпается куча фотографий с корейскими айдолами самой разной масти, от белых и золотистых до малиновых, так они крашеные. А я что говорю? Почему бы мне не покраситься в белый цвет и не нацепить цветные линзы? Раз-два, хоп, и вот я перед вами, красавица, высокий блондин с серым глазом. Вторую линзу где-то потерял, извините, клоун. Клоун, нет, большого красного носа у меня нет. Шутники, а что с девушкой случилось, так и не узнали, грустный смайлик. И никогда не узнаем, это останется загадкой на века. Девочки всегда такие загадочные. Один, я бы сказала, но вы тут такого наплели. Это что, если я скажу, то я не девушка, а не пойми кто, а что, кого-то из нас ты выбрала своим аппой. Один, нет, моего аппа здесь нет. Тогда смело можешь говорить, морочить голову девушка имеет право только своему аппе, или парню, который нравится. Один, а может вы мне все нравитесь, кокетливый смайлик, хочешь изменить своему аппе? Давай, я не против, я высокий блондин с серыми глазами, ка-ха-ха-ха-ха. Один, да ну вас, вот и еще одна настоящая девушка заинтриговала нас и убежала. Никогда, никогда мы не узнаем этой страшной тайны. Ой, да ладно, знаем мы эти тайны. Небось доинтриговалась до того, что Эппа обозвал ее дурой и дал затрещину. Один, нас Аю из друзей исключила на своей странице в Фейсбуке. Комментировать, лайкать и все такое мы теперь не можем. Только смотреть. Ах, вот оно что, щебаль. Меня тоже исключили. Адэш, меня тоже. Только что, что-то странное. И чем вы Аю обидели? Гадость ей какую-нибудь написали? Да ничего такого, клянусь. Да чего же вы тупые? Смотреть надо внимательно. Аю не только из друзей выбрасывает, кое-кого, наоборот, принимает. И кого она в друзья принимает? Может, сам посмотришь? Ладно, скажу, 3 дня назад в списке друзей появилась Агдан, и фотография вместе с ней. Они начинают работать вместе. У Аю появился новая френдесса. Замечательно. Она начинает с ней совместный проект. Очень хорошо. Мы здесь при чем? Не догадываешься? Нет. Агдан давит всех, кто ей не нравится. Мы ей не нравимся. И она заставила Аю выбросить нас из списка друзей. Впасть кумиха ее. Чем мы ей не угодили? Пусть себе работают. Мы что, против? Наверное, Агдан считает, что против. Да что она себе позволяет? Кто? Агдан. А что она сделала? Аю внесла ее в список друзей. Аю устроила чистку своих френдов. Аю, не Агдан. То, что Агдан ее заставила, это мы только что придумали. На самом деле, мы не знаем. Действительно, выкинула нас Аю, это ее решение. Но Агдан могла подтолкнуть, могла, но выкинула нас Аю. И что мы ей сделали? Надеюсь, она объяснит. Уже 400 френдов в ауте. Внимание, друзья, на странице Аю новый ролик, она хочет что-то сказать. Страница Фейсбука Аю. На ролике Аю стоит в простом наряде, без украшения и особого макияжа, на каком-то однотонном фоне. Голосок у девушки, как всегда, ласковый и нежный. И этим нежным голоском она ласково вгоняет несколько тысяч человек в жесточайший ступор. Но не сразу. Многие сейчас удивляются, негодуют и не понимают, что происходит. Почему вдруг я отказала в дружбе нескольким сотням человек и количество их все растет и растет? Я объясню. Но начну с самого начала. Вы все знаете Агдан. Аю тоже знакома с современными технологиями. Она ставит руки перед грудью, ладонями вниз, одна выше другой сантиметров на 30. Между ними возникает белый экран, на котором отражается смеющееся лицо синеглазой девушки. Аю убирает руки, экран исчезает. Я давно с ней знакома, она всегда мне нравилась, и она ко мне всегда хорошо относилась. Вы знаете, что я не в первый раз записываю ее в свои друзья. Аю делает паузу. Зрители ведать про то не могут, но первая и вторая запись ушли в корзину. На этом моменте девушка не могла удержаться от слез. Первый раз она плакала тогда, когда ей Агдан все объясняла, и в ролике она почти целиком цитировала ее. Не как попугай, Аю пропустила выслушанное через себя, потому и текли слезы. С ними выходила старая, похороненная в глубинах памяти обида. Замуровывание под тяжелыми плитами забвения не помогло. Это уже невозможно стало терпеть. Случайно увиденный образ Агдан в телевизоре, упоминание в новостях, написанное имя в интернет-форумах, все это не давало зажить старой ране. Вместо того, чтобы зарубцеваться, кровоточащая язва все увеличивалась и ширилась. Самоуговоры тоже не помогали. Спасла ее Агдан. Первый раз она плакала именно тогда, в агентстве Санхёна. После жестоких, но спасительных, как нож хирурга, слов. «Ты же согласишься со мной, если я скажу, что изнасилование отвратительно». Ответа Агдан не ждала, да его и не требовалось, но насилие тоже бывает разным. Когда кто-то вдруг физически делает с тобой то, что тебе не нравится, это гнусно. Но представь, насильник вдруг требует, чтобы ты говорила ему нежные слова, и не просто говорила, а чувствовала. Представь, он насилует и при этом требует, чтобы ты его по-настоящему любила, потому что ему так приятнее тебя пользовать. В этот момент Аю чуть не стошнило. На ролике Аю продолжала свои речи. Что случилось на самом деле? Что такого страшного совершил Агдан? Ее кошка вырвалась из запертого места и напугала гостей? Неприятно, да. Но что это говорит о ее моральном облике? Ничего. К ней начали приставать парни на вечеринке, страстно желающие с ней поболтать. И в чем виноват Агдан? В том, что обаятельно, и с ней многие хотят пообщаться. С Агдан тогда случилась цепочка недоразумений, которая может случиться с каждым. Вот идет человек и спотыкается. Вы кричите: «Ой, смотрите, он споткнулся и упал. Ха-ха-ха. Ой, смотрите, рядом проехала машина и обрызгала грязной водой. Хи-хи-хи». Аю делает паузу и продолжает: «Агдан, не алкоголичка и не наркоманка. Никто не видел ее голой в непотребной позе среди толпы возбужденных мужчин. И не надо мне рассказывать про тот случай в школе Кирин. Любой здравомыслящий человек понимает, что выглядеть, как она, так много и плодотворно работать, алкоголик не может. Так в чем дело?» Аю слегка усиливает громкость. «Что случилось?» «Да ничего особенного, просто с Агдан стряслось несколько неприятностей, которые могут произойти в жизни любого человека. Но вы, те, которых я сейчас удаляю, впали в истерику и потребовали отказать Агдан в дружбе. Это был ваш каприз, и я ему поддалась». Аю снова берет паузу. «Каждый человек имеет неотъемлемое право выбирать себе любимых людей и друзей, и никто не имеет права ему запрещать. Когда кого-то заставляют отказываться от друзей, это худший вид насилия. Когда вы заставили меня исключить Агдан из числа френдов, вы меня изнасиловали. Я не хотела этого делать, и теперь исправляю ошибку. Агдан, моя лучшая подруга, а кому это не нравится, двери открыты, уходите. Лучше сделайте это сами, иначе я вас сама выгоню. Я уже начала это делать, вы видите. Это только тебе решать», — говорила ей Агдан. «Это только твой выбор. Твои фанаты предлагают тебе выбор. Они или я. Ты имеешь право предпочесть их, то есть подтвердить выбор, сделанный раньше». В этот момент Аю уже плачет. Агдан целует ее в мокрые глаза и шепчет: «Ничего не изменится. Не просто так мы сначала обговорили условия совместной работы, и только затем я затеяла этот разговор. Ничего не изменится, что бы ты ни решила. Захочешь, все останется по-прежнему, я с удовольствием буду с тобой работать. Захочешь, мы станем подружками, на совместную работу это не повлияет. Работа отдельно, личные отношения отдельно. Я не буду тебя насиловать ни под каким видом». На следующий день Аю решительно открывает страницу в Фейсбуке и принимается за дело. Агдан запретила ей начинать сразу. «Ты должна подумать. Решение должно быть взвешенным. Ты сейчас на эмоциях. Завтра. Завтра ты все решишь». Завтра наступило и решение принято. Количество френдов стало уменьшаться. За несколько дней до. Особняк семьи Ким. 30 января утро. Госпожа Муран с удовольствием наблюдает, как Чжувон с аппетитом завтракает. Ей повезло, что Инхи нет дома, хотя везение не совсем удачное слово. Она заслала ее с утра по магазинам, не предупредив, что Чжувон в увольнении. Застанет его дома, ее счастье, сам Чжувон не горит желанием с ней разговаривать. «Рассказывай, внучек, чего ты так сияешь?» Не находит в себе сил терпеть приступы любопытства Муран. «Как отчего? У меня ж свидание с Юной было», — удивляется Чжувон и смеется, едва не выронив кусочек с палочек. «Она отказалась выйти за меня замуж». Муран поражается несоответствию неприятнейшей новости и веселому настроению внука. К тому же есть еще одна несуразность. Она слегка потряхивает головой. «Подожди, подожди, что-то ты меня совсем запутал. Ты же говорил в прошлый раз, что она согласилась. Выставила длинный список условий, но сказала да. Я сам виноват, Хальмани», — проживав очередной кусок, отвечает Чжувон. Взял и спросил ее второй раз. «Аю, не только дай повод порезвиться, ни за что его не упустит». «Ага», — говорит, — «раз тебя не устраивает положительный ответ, тогда вот тебе мое твердое нет». Чжувон весело гогочет, запрокинув вверх голову. Муран немного успокаивается, но продолжает допрос. «А зачем ты ее второй раз спросил?» «Я ж говорю, по глупости. Захотелось мне еще раз ее да услышать. Оказывается, это так приятно». Чжувон мечтательно вздыхает. «Тьфу, ты!» В сердцах Муран стукает чашкой по столу. «Я уж думала, что-то серьезное, а вы играетесь, как дети. Успокаивается она быстро и продолжает спрашивать. Судя по твоему виду, свидание прошло удачно. Очень удачно. Юна, конечно, надо мной похихикала, зато в машине, когда ехали обратно, брыкаться не стала. Всю дорогу целовались. Вы разве первый раз целуетесь? Удивляется Муран. В прошлый раз в ресторане первый поцелуй был, но там на полминутки всего, докладывает Чжувон. Можно сказать, что по-настоящему мы впервые целуемся. И как тебе? Как-то совсем по-женски любопытничает Муран. Замечательно. Сразу видно, что не умеет. Но учиться быстро, сияет Чжувон. Понравилось? Холь, конечно. Я спрашиваю, ей понравилось? Уточняет вопрос Муран, внук впадает в задумчивость. Судя по всему, да, осторожно отвечает он, она не вырывалась, отвечала с учетом ее характера, когда она чуть что, сразу мечет громы и молнии. Муран размышляет над услышанным. Агдан будто подслушала ее мысли и мучить ее внука не стала. Играет, пусть играет, нет в этом ничего плохого. И Чжувону полезно в тонусе держаться, скучать не будет. Главное, что она не отказывает, вчерашний отказ не в счет. Девочка резвится, внук ожил, слава небесам. Муран испытывает приступ благодарности Кагдан. Пока она размышляет, Чжувон, что-то вспомнив, перестает улыбаться. Не могу понять, какими духами она пользуется. А ты что, специалист по женским духам? Скептически спрашивает Муран. Элитных духов не так много, Хальмани, морщит лоб Чжувон, чудится что-то отдаленно знакомое, явно суперэлитное, не могу припомнить. Спросишь ее? Как увидишь, отмахивается Муран, тоже мне, нашел проблему, а еще лучше подари ей, такие, чтобы тебе нравились. Ты вроде права, Хальмани, но не такой уж я специалист. Не, не возьмусь, отказывается от такой чести парень, тем более, что те, неизвестные мне, подходят ей идеально. Задушевная и содержательная беседа заканчивается с приходом Инхи, говорит Абагдан при ней, Муран не страдает излишним садизмом. А Чжувону неинтересно выслушивать гадости о любимой девушке. Агентство ФАН. 2 февраля утро. Во время завтрака приходит Кихо. Юнми, тебя ждут в кабинете президента. Барам, ты тоже зайди. Живуа, понятно, отвечаю по-французски. Девчонки рядом. Те дружно щебечут менеджеру. Бонжур, мсье Кихо. Требьен, очень хорошо. Мсье Кихо, это Боромка, потихоньку вникает, уже массу коротких фраз знает. Кихо смотрит на них слегка одичалыми глазами, девчонки хихикают. В кабинете президента Чо Суман. Юсона нет, слава небесам. Юнми, после приветствия обращается Санхён. Мы посоветовались с господином Чо Суманом и решили, что имеет смысл разнести по времени наше выступление с выходом Аю. Мысль улавливаю с первых слов. Санхён долго объясняет, но и так понятно. На нашем фоне Аю никто не заметит. А вот когда мы закончим и навострим лыжи домой, французы резко затаскуют. Я про себя усмехаюсь, они даже в мыслях не держат, что мы можем флопнуться. Они правы, конечно, но момент примечательный. В меня верит безмерно, что льстит и одновременно увеличивает груз ответственности. Ладно, сдюжим. И вот когда французы затаскуют и начнут печалиться, мы им и подсунем Аю, как утешение. Но песни должны быть хорошими, Санхён смотрит строго. А у меня сразу вопрос, это когда мои песни были плохими, слово «мои» в кавычках, но им нет до этого дела, и хорошо еще бы две или больше, в глазах Чо Сумана светится слабая надежда на чудо, еще одна будет, уверенно заявляю я, и ураган могу, хотя нет, ураган уже у Барам, отдам одну из своих песен, когда гастроли кончатся, самую подходящую, так что французский репертуар у нее будет из 4 песен, считая таксиста. Больше ничего обещать не могу, да и смысла нет, с Аджанним. Аю просто не успеет приготовить больше 2 песен. Чо Суман соглашается, песни на незнакомом языке заучивать намного тяжелее. Это он упустил из виду. Барам, как у тебя дела? Санхён обращается к ней, а та немного затравленно смотрит на меня. Чего это она? Понимаю, когда Боромка вдруг отвечает по-французски. Я молодец, так задрючила девок, что они в моем присутствии думать не могут по-корейски разговаривать. А чего она сказанула? Есу и смолади, и дальше я не слышу, меня замыкает. Хватаюсь за планшет, торопливо набираю текст, а он длинный теперь ноты. Песня Есу и смолади в мире Юркина из разряда долгожителей. Французы долго с ней носились, полагаю, и я с ней не прогадаю. Не в моем вкусе, из разряда лирики, причем в худшем варианте тоскливого нытья. Краткий перевод можно дать одной фразой: «Я больна тобой, я буквально проваливаюсь в работу». Поднимаю голову, оглядываюсь. В кабинете только Санхён, смотрит на меня с улыбкой. Нас можно поздравить с новой песней, Юнмиян, да, не разочаровываю его я, Саджан Нимачо Сумана надо поздравлять. Песня как раз для Аю, я такие не люблю, а Барам вряд ли потянет. Замечательно, не огорчается Санхён, значит, с обязательствами передаю мы покончили. Кстати, Юнмиян, обед давно прошел. Я чапаю в общежитии на кухню заправляться, а Санхён, улыбаясь, берется за телефон. Наверняка спешит обрадовать коллегу и партнера. На кухне наваливаю себе еды чуть меньше, чем хочется, и заметно больше, чем раньше. Так делаю уже с неделю, а вес почти не прибавляется. Полкило это ни о чем. Мой адъютант Йоны со мной, она исчезает, когда я с девочками, и возникает, как привидение, когда рядом никого. Французский для нее, как ладан против черта. Чжувон звонит, отвечать будешь? Йоны закрывает ладошкой аппарат, смотрит на меня. Я протягиваю руку. Аньон, Чжувон, чего хотел? Аньон, Юна, с какого-то момента постоянно хочу одного, свидания с тобой, весело сообщает Аппа. Ничего не выйдет, времени нет, безжалостно рублю подсакские надежды на корню, ибо нечего тут. Что, совсем-совсем, так не бывает, врагу не сдается наш гордый подсак. Да, такого не бывает, чтоб прям ни минутки, соглашаюсь я, но полчаса это такой мизер. Нам до ресторана в оба конца только ехать час. И что это будет за свидание? Едем в машине четверть часа, потом возвращаемся и все. Знаешь, Юна, звучит заманчиво, Чжувон вдохновляется. И, кажется, я знаю, почему. Помечтать ты, конечно, можешь, но как-то это глупо. И что же делать? Неужто ничего нельзя придумать? Можешь к нам на ужин приехать в 7 часов вечера. Поужинаешь с нами. Холь, оговорила никак. Мгновенно возбуждается пацак. Если тебе Саджанним Санхён разрешит. И одно железное условие. В присутствии девчонок говоришь только по-французски. Требьен, шарман. С готовностью орет радостный Чжувон. Если будешь покупать цветы, не надо таких огромных веников. Аккуратненький небольшой букетик, я нахально делаю заказ, лучше композицию из разных видов. На этом и заканчиваю. Прошлый его букет разделила всем коронкам, на всех хватило по 3 штучки. А мою комнату до сих пор украшают 5 бархатных роз. Скидываю на флешку Йоны песенку. Распечатаешь и оформишь авторство. После отдашь президенту Санхёну, он знает, что делать. После обеда хочется поваляться, но делать этого нельзя. Хоть и разрешили нам в весе прибавить, но в нужных местах. Жирок на брюшке нам не простят. Поэтому иду в репетиционный зал. Репетиция перед ужином заканчивается тем, что я подскакиваю к Боромке и хватаю ее за ухо. Еще раз не поднимешь ноту в этом месте, уши пообрываю. Такие длинные фразы девки понимают пока сикось-накось, поэтому приходится долго чуть не на пальцах разжевывать. Все у Барам получается наять, но в одном месте чуть-чуть проваливается. Усталые, но довольные тем, что каторга репетиции закончилась, чапаем на ужин, и в холле нас перехватывает Чжуванище. Ух, ты, букетик, как просила, невеликий очень миленький. Благосклонно принимаю вместе с дежурным поцелуем в щечку. Шепотом напоминаю. Парли Франси. Я помню, по-французски отвечает. Поглядим, как будет дальше. За ужином я сажаю его рядом с Хёмин. Сама напротив. Убиваю 2 зайцев одновременно. Отвлекаю его внимание от себя. У меня нет сил ни сопротивляться, ни отвечать порывам его страсти нежной. А второй зайчик – мотивация для Хёмин. Чжувон, можешь говорить ей комплименты, но с одним условием. Они должны быть многословны и витиеваты. Вот такая я бяка. Чжувона упрашивать не пришлось, в уши Хёмин полился непрерывный поток, личико ее делается беспомощным, моя улыбочка гаденькой. Все остальные девочки тоже напряженно слушают. Внимайте, внимайте. Чжувон, ты можешь втирать даже про устройство двигателей внутреннего сгорания, все равно ничего не поймет, нагло хихикаю я. Да девчонок все-таки какие-то крохи доходит, смотрит на меня подозрительно, а я получаю в качестве бонуса еще одного зайчика. Вернее, Чжувон получает. Он может претендовать на роль тичера, пусть чернового, для разговорной речи, но все-таки это неплохой повод для посещения нашего коронного курятника. Чжувон быстро понимает, что не очень удобный для него французский язык имеет свои огромные плюсы. Он может говорить со мной на любые темы, девчонки, как ни стараются, понимают хорошо, если два слова из десяти плюс предлоги, а тонкие моменты недоступны даже в режиме догадок. «Юна, а что это у тебя за подруга Янлин?» — вдруг спрашивает он. «Я не сразу понимаю, откуда он про нее знает. Они ни разу не встречались, я про нее не рассказывала, а вон оно что». Я заливаюсь хохотом, но раскрывать секреты не собираюсь. Или раскрыть, а, ладно, у меня их еще много, секретов. «Я тебя разыграла, глупый Эппа». Я хохочу, Чжувон мрачнеет. Я продолжаю: «Тогда я говорила по-корейски, сейчас по-французски, но так даже легче. Усиливаю прононс до предела и перехожу в низкий регистр. Я должна принять ваенгну, выпить чашечку кофе». Изнемогаю я от смеха. В глазах коронок горит бешеный интерес, который подогревается массой, в принципе, знакомых слов. Последнюю мою фразу они должны были понять дословно. Я гениальный педагог, так подстегнуть мотивацию не каждому удается. «А что, у тебя, реально, я в телефоне обозначен, как глупый Эппа?» — подозрительно спрашивает Чжувон. «Нет, конечно», — беззаботно отвечаю я и уточняю: «На самом деле там написано очень глупый Эппа». Чжувон выдвигает челюсть, с интересом за ним наблюдаю, коронки тоже. «О, они что-то поняли, плохи твои дела, Чжувон, ты выйдешь за меня замуж?» Пацак резко меняет тему. «А-ля-ля», — вдруг хлопает в ладоши Кюри. «Вот зараза, вижу по блестящим глазкам, поняла, и угрожать бессмысленно, все равно сдаст. Ну и ладно, поговорим после гастролей». «Хорошо», — соглашается Чжувон, но ответ засчитан. «Дай телефон, я проверю». «Фиг тебе», — показываю ему кукиш. «Сама думаю, а не перегибаю ли я палку, скорее бы на тебе жениться», — мечтательно закатывает глаза Чжувон. «Ох, когда я до тебя доберусь, за все отомщу. Я специально так делаю, веселюсь вовсю, чтоб тебе до старости пришлось мстить, чтобы даже не помышлял меня бросить. Так это хитрый план такой», — догадывается он. «Да, хитрый план нахмурения Чеболя», — хихикаю я. «Теперь ты никуда не денешься. Как бы тебе еще насолить?» За чаем во время паузы гляжу на страничку Аю. Ага, девочка начала действовать. Количество френдов потихоньку тает и ролик висит. Мне его и смотреть не надо, и так знаю, что там. Но краем глаза глянула. Отливаются крысам слезки котенка, который вырос и стал их давить. Вечером, перед сном, отсылаю Юркину пару фрагментов с глупым Аппой и ответкаяю своим наглым фанатам. Про то, что при провожании Чжувон прижал меня на лестнице в холл, молчок. Вряд ли ему это интересно. И другое не может ему быть интересным. Чжувон что-то заметил, но ему не до того. Он слишком воодушевлен тем фактом, что я не сразу вырвалась из его рук. И у нас еще примечательный разговор случился. Поцелуйчики на лестнице — это так, небольшой антракт. Шикарная идея, Юна, — убеждал Чжувон, пока я выталкивала его в двери на улицу. Тебе понравится. Вот доведешь свою идею до ума, тогда и приходи. Закрываю, наконец, за ним дверь. Видение 9. Прогулки. С моим фантазийно-пластилиновым замком мы возились безотрывно пару дней. Потом я проявил махровый волюнтаризм и переключил внимание на уличные прогулки. Зима скоро кончится, а зимняя крепость до сих пор не готова. Непорядок. А обормота кто будет прогуливать? Непорядок. На его хозяина надежды мало, он холостяк, жены нет, чтобы его к дисциплине приучать. Когда мы пришли за обормотом, тот от радости чуть хозяина вместе с нами из подъезда не вынес, хотя хозяин вообще на прогулку не собирался. Общими усилиями справились с этим бушующим от восторга монстром, надели намордник, прицепили поводок и, уцепившись за него втроем, с трудом вывели его во двор. Вернее, выглядело так, что он нас выволок, а мы втроем изо всех сил упирались. Кирюшку, который всей душой рвался к обоймату, придержал хозяин. В целях травмобезопасности. Надо бы как-нибудь упряжку для пса сделать, можно нехило покататься. У нас после того раза аж ноги болели от бешеной беготни. Взял на заметку. Болят мышцы, значит, физически развиваемся. Зина, вот молодец какая. Заранее припасла и припрятала пару длинных, прочных палок из веток деревьев. Где взяла? Не говорит, то есть, отвечает в своем обычном стиле, мрачно глядя из-под лобья. «А-а-а», — орет Кирюшка, когда я вытаскиваю из-под девчонок. «Допрыгался, балбес. Я тебе сколько раз говорил, не лезь под ноги». Тащу его за шиворот к нашей недостроенной крепости. Катюшка заботливо отряхивает его от снега. Манера Кирюшки беззаботно путаться под ногами доводит до фиаско. Если человеческие существа, даже старшие дети, достаточно разумны, чтобы учитывать вечную помеху по имени Кир, то от животных ожидать такой же осторожности крайне непредусмотрительно. Кирюшка исхитрился ловко перекрыть траекторию обормоту. Честь бы ему и хвала, только вот обормот для него, словно носорог с плохим зрением. Носороги не замечают, на кого наступают, но это не их проблемы. Обормот сбивает Кирюшку, проносится по нему, а затем об него спотыкаются и на него же падают девчонки. Одна и следом другая. Момент аварии выходит поворотным. На фоне стихающего нытья Кирюшки переключаемся на строительство крепости. Обормот суетится рядом, заглядывает в глаза, на морде разочарование. Народ, а как же я? Ведь я же лучше какой-то там крепости. Люди, у кого санки есть? Санки есть у Кати, она срочно отряжается за ними. Мы находим применение обормоту, пропускаем поводок через передок санок, второй конец на ошейник, вот тебе и транспортное средство. Когда загрузили первую снежную глыбу, долго не можем объяснить бестолково гавкающему движителю, куда надо тащить груз. Девочки, бегите, но не слишком быстро, он за вами побежит, я мозг и управленческий гений нашего прайда, я догадываюсь, что надо сделать. Идея срабатывает, обормот ломится вслед за девками, дело пошло. Хотя, если честно, без обормота у нас получилось бы быстрее, зато с ним веселее. А когда за ним приходит хозяин, мы его подвязываем поработать краном. Привезенные глыбы он забрасывает наверх. На прощание псина гавкает, облизывает заплаканную мордашку Кира и весело убегает с хозяином. Ему может и не хочется, но он короткошерстный, начинает замерзать. Квартира Агдан, 3 февраля, время, 8 час вечера. Сунок, ее мама и Мульча смотрит телевизор. В последнее время Сунок приходит раньше, сразу после 6 часов. Налаженное дело не требует постоянного присутствия. Прибыль от кафе достигла плановой верхней границы в 8 миллионов в месяц. Достигла и не собирается останавливаться, продолжает ползти вверх. На фоне новостей из телевизора, кто-то прибыл в страну с официальным визитом, кто-то отбыл. Сунок как раз об этом и рассказывала. Я планировала прибыль, исходя из уровня ценной вместимости. Вместимость увеличили за счет более длинных столов, вечерние цены подняли, ассортимент постоянно расширяем. Может, не стоило задирать цены? Осторожно спрашивает мама. Это только в определенные дни, по вечерам два раза в неделю, когда собирается клуб «Ред-Алерт». У членов клуба скидка, а повышенная цена отпугивает чужих. Посторонние все равно есть, но ничего секретного они не обсуждают, просто между собой общаются. Тогда лучше совсем кафе для посторонних закрывать, советует мама. Люди-то привыкли, не соглашается Сунок, к тому же фанаты говорят, что это помогает привлекать сторонников.